Глава 8. Единственное отличие нового коридора – чуть меньше мусора и обветшалости. Осколки совместились на удивление. Пройдешь в расстройстве и не заметишь. Впереди тускло горели две ленточки плафонов. Их-то, конечно, не пропустишь. Шагнув в брешь, обернулся на мнущегося шеста. «Проводник? Понятия не имею, о чем ты». Но если доведется, мы еще об этом пообщаемся. У меня, видишь ли, проблема с информацией. Тощий неопределенно повел рукой в сторону освещения. «Да, не факелы», – я терпеливо кивнул. «Зачем нам туда?» – наконец разродился он вопросом. «Да вот, подцепил в зоне работенку, наладить связь. Если не успею, думаю, сдохну, хотя проверять не хочется». «А кто дал?» Оживился напарник. Даже приблизился, косясь на блеклое мерцание ламп. «Компьютер!» Видя непонимание, я уточнил. «Ну, машина!» «Плохо. Древняя техника!» Шест нахмурился, взлохматил сальные клочки волос. «Да уж, видок у бойца на двоечку. Позор!» Я мотнул головой. «Мне-то что с того? И так спешу!» «Что? Сталкивался с этим?» Спросил я. «Не могло ж мне так повести?» «Ну, операторы, функции, то-сё». «Я охотник, не мусорщик», – категорично отмёл подозрение Шест. «А мусорщики, да, болтали всякое. Но кто верит байкам? Они ж половина на грибах сидят». «Жаль». Я миновал барьер и прислушался. Да и принюхался, кстати, тоже. Стылое ничего. «Ну так ты что?» «Идёшь, боец?» Я протянул тощему копье древком. Тот жадно схватил, взмахнул. «Лёгкое», – протянул он с сожалением. «Я ни хрена не боюсь, если подумал...» «Это я одобряю, но рисковать не буду. Не знаю, как на тебя отреагирует машина». «Во!» Шест занял позицию близ продырявленной ширмы. «Я посторожу». «Ну вот и разобрались». Дальше пошел один. Напряжение не отпускало. Прям физически чувствовал яйцо гранаты в рюкзаке, да и тяжесть пистолетов наводила на мысли. Стрельба на упреждение, тактический заход, малая чистка, и чтоб все сдохло, если там что-то есть. Оглянулся на тень шеста. Реально ведь богомол переросток, и с этим придется что-то делать, но это все после. Тоннель окончился тупичком. Глухие стены и никаких видимых панелей. Не раздумывая, ткнул пятернями в шершавую гладь. Ничего. Добавил к этому пинка. «Открывай, Сенс!» – прошипел я, начиная злиться. «Сломаться на банальном входе». А в голове такая гладкая картинка складывалась. За стеной коротко лязгнуло, заурчало. Ладони ощутили легкую дрожь. На стыках стен посыпалась пыль и мелкая каменная крошка. Вновь что-то лязгнуло. И панель уползла вверх. «Восславим технику коротким и емким». Но я утерпел, смолчал. Знакомая комнатка в абсолюте минимализма. Операторское кресло отсутствовало, как и сам оператор. Ни тел, ни следов. Пол припорошен ровной сединой, которая слыхом не слыхивала о прямоходящих. Стол с оборудованием точь-в-точь. Над монитором, чуть пониже убогости светильника, на стене нацарапана надпись из череды пересекавшихся линий, подчеркнутая дважды. И ведь наверняка о чем-то важном. Решение года, панацея от всратой реальности. Но прочитать не судьба. Прошел к дальней стене и с натугой открыл гермодверь. Прислушался к хрусту. Изучил легкое облачко пыли. Не заперто. Что позиционировало соседнюю комнату как безопасную, ну или нахер никому не нужную. Но я бы познакомил ее с РГД, закатил так с легким сердцем, и только потом бы поздоровался. Ватная тишина давила, заставляла нервничать. Сунулся в помещение. Пусто. Ящиков, хранящих несметное богатство или пару комплектов одежды, нет. Проверил решетку вентиляции, ни малейшего дуновения. Никто не удосужился разобрать, как на предыдущем посту. Вернувшись к столу, коротко выдохнул и ткнул ладонью в сенсор. Попутно смахнул с экрана пылевые разводы. «Восстань, падла!» «Немного пафоса не помешает». Мигнул огонек, и оборудование неохотно застрекотало. Услышал скрип, точно машина разгоняла шестерни. Погонял в мыслях понятие об электронике и чего-то засомневался. «Ну хотя бы не на пару. Возрадуемся». «Оператор-стажер прибыл, хозяина!» – сказал я. Ответ порадовал. «Ошибка». Замельтешили символы, творя упорядоченное безумие. Коротко мигнул логотип трилистника. «Этот сенс пободрее, что ли?» Новая надпись на экране. «Статус сети?» «Функциональность 74%». «Запрос?» «Запрос». «Получен отклик». «Обмен информацией с сенсом 7244-235». «Кто б со мной чем обменялся?» Без вежливых вопросов и тонких намеков, как мне свойственно, подошел бы и добросердечно сознался. Дела такие, мол, осознай. Да уж, мечты. Легкая тоска по несбыточному. Сенс 244-211 приветствует оператора-стажера. «Не могу ответить тебе взаимностью». На экран щедро плеснуло текстом. «Обработка данных. Подтверждение». Стазис основа 69%. Зафиксирована дестабилизация. Не рекомендуется снижение ниже 70%. Необходима ячейка 7244 для обработки. Элемент Ванхи 1,2%. Нестабильная интеграция. Необходима ячейка 7244 для анализа. Несущественно. Элемент Апах 0,8%. Нестабильная интеграция. Отрицательная корреляция. Необходима ячейка 7244 для анализа и настройки. Несущественно. Информация меня не порадовала. Стазис основа расходовалась. Функция запустила ручонки в священные закрома. Помогала, вне сомнения, но знала ли меру? И все упирается в эту ячейку 7244. Краеугольный камень восставшей машинерии. Ищи, цепной пес. Улыбнулся мельтешению экрана. «Разжую орешек знаний, и тогда порадую». «Запрос», — сказал внезапно охрипшим голосом. «Система сенсов. Что за ячейки? И какого хера случилось с миром? Ведь знаешь, по хитрому миганию чую, что ведаешь». Заставил себя умолкнуть на третьей секунде короткой вспышки эмоций. «Да, с контролем беда. Дестабилизация, говоришь?» На экране обновился текст. «Допуск оператора-стажера недостаточен для получения информации». Я успокоился на раз. Прошлое помахало ручкой. Благословенная система допусков и дозированной информации. Хорошо, просто замечательно. Одна из немногих определенностей в этом рухнувшем мире. Значит, есть куда двигаться, к чему стремиться и что повышать. Не хватает допуска? «Встречайте, Джимми, электронная малышка!» «Какие существуют варианты повышения допуска?» «Информация закрыта». «Ломаешься? Без букета и конфет не танцуешь?» Новая надпись. «Функция перенастроена. Сроки скорректированы с учетом дестабилизации. Требуется активация сенса 7244-253. Срок 30 циклов». Я достал гранату и аккуратно постучал кольцом по монитору. Рот сам растянулся в злобную ухмылку. 3 секунды. Вдох. Выдох. Развернувшись на раз-два, стремительно зашагал в коридор, откуда тянуло затхлостью столикой гари. На 5-м шаге заставил разжаться пальцы, тискавшие в кармане гранату. Позади лязгнуло и зашуршало. Милый тупичок, скрывший щедрого сенса. 30 циклов. И волшебный адрес. Иди до 2-го поворота, а потом нахер. Как придешь, позвони оператор. И воздастся тебе. Шест обнаружился на добровольном посту. Целил копьем в полумрак. На звук шагов оглянулся и неопределенно хмыкнул, присматриваясь к моему лицу. Чё, кто-то сдох? Ага, если бы. Тощий, понимающий, кивнул, чего я не ожидал. Затрещал факел, роняя щедрую капель. По наитию подхватил огненную каплю. И... ничего не произошло. коротко пшикнуло, а я просто улыбнулся. Боли нет, цель есть. Встряхнулся, проверяя посадку экипировки. Жилет мотануло, рюкзак звякнул. Сплошная импровизация, но дайте мне только время. Я обозначил движение к выходу. Шест, закинув копье на плечо, пристроился в фарватере. «Что, просто выйдем?» Боец не до конца понимал вводную. Пришлось остановиться. Да и лишняя минута впрок. Давно меня так не забирало. «Ты вообще зачем попер за мной в резиденцию?» «Хотел Вальтера забрать». Шест потер лоб. «Да, хотел. Тупо, но иначе зачем?» «Ты что, мститель, что ли?» «Да, хотел почувствовать». Тощий набычился и в легком приступе волнения зашевелил костями. Посыл какой-то невнятный. «Это ты сейчас что обозначил?» «Ладно, не отвечай. И да, мы просто выйдем». Я решил помочь бойцу. «Знаешь, в чем проблема фанов? В избыточной численности и слабом контроле. Безликая шваль растеклась по периметру и подмахивала верхушке, а верхушка знала только свое. Сломай ядро, и наступит хаос, полное непонимание перспективы. Пока проявятся новые ушлепки с яйцами, да наведут порядок, мы считай на празднике. Кровавые коктейли разлиты, Шест». «Не врубился, но звучит красиво. Значит, выйдем?» «Ты, Шест, цельная личность. Это мне нравится». Я опять возобновил движение. Перед лесенкой, ухватившись за первую перекладину и изучая крышку люка в неровных отсветах факела, спросил. «Ты, конечно, не знаешь, где у них святое?» «Святое?» – не понял меня Шест. «Жратва, питье, запасные трусы, в конце концов». Тощий невразумительно мыкнул. Я счел ответ отрицательным. «Ну и не надо. При должном старании фаны сами принесут искомое. Но тянуть не будем». Осторожно приоткрыл люк. Прислушался. Выскользнуть получилось в одно движение. В плечо ткнулся дверной косяк, а позади сухо щелкнуло. Мой боевой богомол расчехлил кости. Да уж, образцовый диверсант. Я показал ему кулак и на пальцах просимофорил. В коридоре двое. Ведут оживленную перепалку на тему, стоит ли рисковать, обыскивая помещение по приказу первостатейного урода Мозамбика. Ведь Мозамбик – мудак, а правильные пацаны таких. Ну вы поняли. Узнал несколько новых слов. Рядом задышал Шест, сливаясь с косяком. Три скользящих шага. Первого фана рывком за шиворот отправил назад. Второго задавил в стену и коротко ударил в печень. И сразу зафиксировал содрогнувшееся тело и вбил нож в ухо. Развернулся на какой-то хрип. «Да тут не паханное поле!» Шест поднял одного фана на копье и победоносно тряс. Держал под потолком, надо отметить, как кожаный мешок, орошавший пол густой красной патокой. «Слышь, Конан Варвар, брось его!» Глухой шлепок последовал незамедлительно. «Контролируемый боец – это прям подарок!» «А сильный боец – просто песня!» Шест без понуканий принялся наскоро обыскивать тела. С одного стащил растянутую куртку и ремень. Примерился к разбитым кедам. Итогом подобрал выпавшее у фана оружие, виденную мной в четвертом секторе кустарную винтовку. Грубо слепленный набор, искрящий неведомой начинкой. «Одна обойма», – послышалось бормотание. «Где же...» «А это вообще что?» – решил уточнить я. «К пистолетам запас невелик, не навоюешься, а новые возможности всегда в радость. Больше крови, богу крови». «Это что ли? Шмалобой?» – удивился Шест. «Не встречал разве?» «Ну-ка поясни». «Стрелковое, мощное, любил с ним охотиться. Можно купить у торговцев, но, блин, дорогое. Ворон купил одно на группу, мне доверил». И торговцы стали лидировать в списке неотложных дел. Просто небожители какие-то, у которых все схвачено и которые имеют доступ к оружию с непонятным мне принципом действия. Но ведь пушка, блин, не должна искрить. И шестернями ворочить не должна. Но все это в очередь, в очередь. Страницу фанов пора перевернуть. Все, уходим. Идешь за мной. Действую я, действуешь ты. Наш уход должны заметить. Не понял. Выживешь, объясню. Я смотрел, как Шест наглаживает шмалобой и поощрительно улыбался. Пока в напарнике горит жажда смерти, я могу этим воспользоваться. А дальше посмотрим. У выхода на поле притормозили. Короткая рекогносцировка не помешает. Зачинавшийся пожар уже потушили, но отдельные очаги еще чадили, наполняя воздух сизой дымкой. У контейнеров несколько силуэтов ворочали тела. Кантовали без стеснения, просто мясные упаковки. По периметру жались рядовые фаны, временами срываясь в неохотном променаде по трибунам. Тискали оружие, на лицах злость и неуверенность. Неуверенность превалировала. Их ужалили в самую сердцевину, вскрыли нарыв гнилого эго и не оставили виновного, а выплеснуть о наболевшем хотелось. Отдельными кучками выложили Вальтера с прихвостнями и троицу разорителей. Рядом дерганно жестикулировал мужик в разгрузке, тыкал пальцем в тела, другой рукой грозил небу пистолетом. Зло шипел в лицо собеседнику, столь же безликому, замершему с разведенными руками и механически оглядывающемуся на бойцов, топтавшихся у подъема на платформу. Прогнозы были верными. Дестабилизация ситуации щемит семимильными шагами. Я слегка подтолкнул Шеста. Идем ровно и спокойно. Прошли. Вдоль трибун обогнули поле, иногда показательно таращась на тени по углам, забитым обломками. Лавки, стулья, информационные стойки, опорные конструкции сплетались в дебри, откуда фаны ждали беды. Нырнули в коридорчик, что вел за пределы стадиона, клеткам. Шест освоился, пристроив оружие на сгибе руки, и даже приобрел некую вальяжность в походке. Свой по праву. Скрипнула дверца, разметав факельные отблески. У ближайшей бочки топтались трое. Чуть дальше виднелись уложенные в рядок тела. Вот и сальса подоспела. Невысокий мужичок в ватнике с топором наперевес качнулся нам навстречу и нервно подмигнул. «Ну чё там, братва?» «Там писец», — ответил я веско, добавив голос командных ноток, скрижетнул. «Не спать, смотреть в оба. Если чего маякнёт, пусть даже померещится, сразу галопом к Билли». «К Билли? К какому Билли?» — осторожно спросил проникшийся боец. «С бородавкой которой!» Я неопределенно махнул рукой назад и ткнул охреневшего Шеста. «Вперед, к четвертому!» Несколько минут молча шли вдоль корявых застроек. Свернули в памятный мне проход. Тощий выдохнул. «А пошуметь?» Я присмотрелся к окружению. Два поворота, куски брезента, обвисшие с натянутых веревок, тазик с ржавыми деталями, еще один поворот. Ускорился, набирая целевой вектор. Впереди пятачок, обставленный стеллажами, кострища, скромное оборудование для варки-жарки. Жадное пламя, которое поддерживали несколько суетливых людишек. Отчетливо пахло страхом и нервами. Слухи прокатились лавиной, лишая сна. Громоздкая фигура мерно покачивалась на лавочке, иногда мотала головой в немом отрицании. «Действуй», – кивнул я напарнику. Тот выдал неожиданное. Скачком прыгнул к стоянке, хватанул грязный казан и швырнул на манер фрисби. Что-то треснуло и охнуло. Победоносно сверкнуло копье, чье лезвие в красных разводах прорвало плоть. «Не надо!» Голос поперхнулся. Я успел достичь большой Лю. Она приподнялась, замахала жирными руками, точно отгоняла назойливую муху. Заплывшие глазки расширились, не отрываясь от скорченного тела. Я кулинар, твою мать! Меня нельзя!» – взвизгнула она. Финишируя, я ухватил мангал за ножки и запустил в дугу удара. Лю, неуклюже плюхнувшись на задницу, с сиплым бульканьем втянула воздух. Пинком помог ей прилечь и с лету воткнул перевернутый мангал в габариты обвисшего лица. Щеки не поместились, шея тоже. «Нельзя!» Глухо тянулось из-под железа. В три удара продвинул мангал до контакта с настилом. Огромное тело затрясло. И я вычеркнул из памяти образ Большой Лю, танцевавшей с отрубленной женской рукой. Мне лишний груз, ни к чему. Сбоку что-то прилетело. Смазанный удар пришелся по выставленной дубинке. Я позволил нападавшему приблизиться и коротко хлестнул ножом по шее. Опять густая кровь, без фееричного выплеска. В паре метров прыгал шест на чьей-то голове. Шорох. Сдвинулся к столу, заваленному утварью, и метнул подвернувшийся столовый нож в тряпичный занавес меж стеллажей. Промахнулся. Но Фан запаниковал, выпрыгнул из укрытия и охнул. Шест улыбнулся прямо в тускнеющее лицо, стряхнув тело с копья. За ближайшими хибарами завизжали. Пока не членораздельно, что подарит нам время. Тощий шумно принюхался, скользнул взглядом по стеллажам. В желудке у него зарокотало. Прям намек, выверенный до секунды. И отказать-то трудно. Кружась по периметру в быстрой оценке, подхватил и перебросил ему рюкзак, набитый тряпками. «Сметай все с полок, но ничего мясного, понял? Бери все, кроме мясного, и я, блин, не шучу!» Напарник заскакал костлявой тенью. Забирать бесхозное ему не в новинку, но практики явно маловато. Некоторая тара вгоняла тощего в ступор и искушение, но мне не до него. С коротким выдохом обнял жарко гудевшую бочку. В ладонях стремительно потеплело. И безумным фактом еще одно – никаких ожогов. Каркнув в нелепом смешке, отправил бочку к дощатым настилам. «Огонь жаждет свободы!» Углядел зеленую каплю био над телом большой Лю. «Атхары!» – обозначил шест. «Время. Беспощадный счет. Фаны вскоре определятся». «Не успеем. Уходим», – сказал я. Взял ориентир и нырнул в сумрак. «Четвертый сектор. Моя работа еще не доделана. Так негоже. Подвисший червяк неопределенности, словно москит под кожей, зудит и не дает покоя». А вот и знакомые области. Перекроенный забор тянул угловатые контуры к мертвому небу. На участках, где оставались изначально прутья, шевелилась сухая масса. Несколько иссушенных жадно тянули ободранные руки, сжались пастью к металлу и клацали, клацали, клацали. Первым на наш топот среагировал Серж. Узрел, осознал и оставил копье воткнутым в мертвую голову. Качнулся к арбалету, к лестнице, к арбалету. «Куда?» Вопрос с его стороны нелепый. Охранники периметра встрепенулись, отвлекаясь от перфорации сухостоя. У костра вскинулась пара. Верные служаки. Начальство померло, по лагерю гуляет паника, а они не оставляют пост. Тощий потянул со спины шмалобой, но я отрицательно мотнул головой. Нож попал Сержу под ключицу. Он осел на одно колено, схватился за рану, пялясь на мое приближение. «Ах ты, грёбаный!» Не замедляя бег, я ухватил торчавшую рукоять и на инерции продернул нож вперед. У Сержа открылась гипервентиляция. В судороге он закатился под какой-то насест. Подоспевший охранник спешно ткнул копьем, но я чутка быстрее сухого. Отвел лезвие дубинкой и провернулся вдоль древка, ударом сшибая захват противника. Фан удивленно взглянул на опустевшие руки, и я ввернул ему в живот потерянное им же оружие. Подхватил арбалет. У кострища споткнулся первый силуэт, словивший мой болт. Второй вертко скакнул за сарай. Допустимо, так и так подняли тревогу. Мимо пролетело тело. Копье, стульчак... Последний из охранки периметра зачем-то полез на забор, неразборчиво вереща. «Там менее страшно, что ли?» Перед черным рваным хребтом городских трущоб не так трясет. Шест успел цапнуть пару био и заметно взбодрился. Меркантильный человечишка. Махнул ему следовать за собой. И новый забег по задворкам гудящего лагеря. Край непуганных идиотов. «Ну уже, соберитесь, держитесь знакомых морд», а незнакомые кромсайте с крысиным отчаянием. Хотя, не будем искушать народец. Яма с пленниками ощутимо подванивала. Что-то неладно в рабовладельческом стане. Подарком навстречу вырулил Чоп и замер, шлепая губами. «Завали свой рот!» Шест вогнал копье в провал слюнявого рта. «Принял кол! Принял кол!» – кричал он. Осмыслив крик, я несколько сбился с шага. По ребрам мазнуло тупой болью. Болт по касательной. А бронежилет сдюжил, хоть и разболтался мешком от моей акробатики. Стрелком обозначился ключ, пытавшийся перезарядиться трясущимися руками. Пинком отправил ему навстречу ворох мусора, а следом и сам подоспел. Вопль спал до хрипа. Ключ потерял часть левой скулы от удара секача. Вот и все. Долги уплачены. «К забору!» – гаркнул я напарнику. А силёнки-то схлынули щедрым потоком. Какое-то время я еще продержусь на морально-волевых, но потом проблему надо решать. Сломанный мир не даст расслабиться и не расшаркается в ожидании, пока восстановится дыхалка. Тяжело потопали в сторону периметра. А тревожные вопли множились, стекаясь ручейками к нашему маршруту. За нагромождением баррикад в стороне КПП замельтешили фаны. Ярче вспыхнули костры. Но нам в тень, за сарайчики, в отнорки. Потребовалась пара-тройка прыжков, чтобы миновать хлипкие крыши и перемахнуть забор с пристроенным помостом куцей вышки. Рухнули в остатки кустов у разломов тротуарного покрытия. «Я их вижу!» Вопль пролился сквозь прутья. «Да и я не слепой. Если верно помнится, отряды фанов уходили в сторону квартала, отмеченного косо срезанной высоткой. Сочтем за проторенную тропу, которую они уже изучили. Там преследовать добычу легче. Пробежаться бы еще мимо КПП, закрепить у фанов направление, в котором скрылись обидчики». «Ты хорошо стреляешь?» – спросил у спины Шеста, готового поскакать во тьму ближайшего переулка, меж покосившихся столбов, обвешанных плетьми растений. «Да вроде ничего. Куда дальше?» «Пойдем мимо КПП. Бахнешь пару раз. Если попадешь, выпишу благодарность». Мы свернули и трусцой проследовали вдоль стадиона, отклоняясь в сторону жилых застроек. Огни поста порадовали изобилием и бойцов в достатке. Шест не попал, но я с близкого расстояния прочувствовал всю дурную мощь шмалобоя. Заряд основательно разлохматил край насеста над воротами, и нас заметили. Завопили, свистнули болты, жахнули ответным гостинцем. «Шумим, да?» Тощий вопросительно потряс оружием. «Достаточно. Теперь они все пойдут за нами». Я продолжил бег к выбранному кварталу. Теперь бы найти подходящее место на средней дистанции, с удобной диспозицией для радушной встречи. Что-то тоннельного типа, хорошо просматриваемое и с виду не опасное. У фанов должна сложиться картинка, не допускавшая инакомыслия. А улочка, куда мы свернули, прям загляденье. Разлохмаченный тротуар, остовы машин, замерших в ржавом одиночестве, и тиски пятиэтажек с осыпавшимися перекрытиями. Мрачные обветшалые соты, что провалами окон и сколами стены провожали наш бег. Тоскливое безмолвие и шорох мусора под ногами давили на разум. Бежать неудобно. Осыпи, торосы плит, мелкое крошево на шаг ноги. Отвороты тропинок на месте проходов к задворкам жилых блоков точно подернуты вуалью. Почти везде следы рейдерских маршрутов. Сдвинутый мусор, разбитые преграды. Плохо. У преследователей не должно возникнуть сомнений. Я пригляделся к поступе Шеста, и часть сомнений отпала. Тощий двигался ледоколом, оставляя след для тех, кто двигался за нами. Вот он притормозил, поведя стволом шмалобоя по черным провалам окон. Сипло вдохнул. На рефлексах я проскользнул к борту опрокинутого джипа и закрылся в ножевом блоке. Точно знал, сколько мне потребуется, чтобы ухватить рукоять пистолета, но смирил тягу к свинцовым подаркам. Пока побережем. Видимость немного улучшилась. На темном полотне неба проявились серые оттенки. Едва уловимые радиальные полосы, расползавшиеся от далекого эпицентра. И могу поспорить, тот эпицентр совпадал с яркой линией неведомого луча у горизонта. Иглы, что соединяло небеса и бесконечные развалины. Хотя вариант со струйкой божественного волеизъявления тоже нельзя списывать. Атеизм хорош, пока не попал в настоящую задницу. А чуть пригорит, сразу множатся спасительные сущности. Да, что-то мысли пошли в разнобой. Усталость. Я махнул ножом, привлекая внимание напарника, и бровями обозначил вопрос. «Ты чё тормозишь?» «Запах!» – буркнул Шест. Продвинулся на пару метров к зданию и вновь заводил прицелом. «Докладывай», – сказал ему я. «Сухие, Малая отара. Прошли здесь сутки назад, может больше». Впору удивиться собачьему чутью напарника. Но неожиданно я принял это как должное. В паре сотни метров наворачивают канапе из человеченки. Надо ли муссировать банальную тему? Чует и чует. Я подал сигнал к продолжению забега. Шест недоуменно хмыкнул. «Ладно, подучим». «Давай, вперед», — сказал я. Хрустнула галька, в лицо плеснула холодком. «Да уж, движение — жизнь». Еще через пару сотен метров приказал остановиться. Вокруг те же дома, развороченные катаклизмом. Менялась только этажность принятого удара. В принципе, улочка неплоха, так и манит бежать дальше. Проход извилист, но не широк. Стены, сторчавшие арматурой межрельефов трещин, нависали по обе стороны от тротуара. На пробу я занырнул в широкий пролом подъезда, вскарабкался на склон, сложенный из панелей с щепоткой лестничных пролетов. Осмотрелся. А лучшее враг хорошего, как водится. Махнул тощему и, меся щебень, вскарабкался на уровень второго этажа, где сохранился участок пола близ куска фронтальной стены, с видом на покинутую улочку. Позиция меня удовлетворила. Рюкзак в угол, куски паркета в сторону, и на очищенный пятачок можно пристроиться. Облегченный вздох придержал для имиджа, но в душе принял законные минуты отдыха. Шест припал на колено и пристроился на излом стены, выцеливать неведомое в утреннем сумраке. «За нами придут», — сказал он, не оглядываясь. «Да, мы помогли им как могли», — согласился я. Тощего передернуло. Но к моему удовольствию он сдержался. Проглотил информацию и просто продолжил наблюдение. «Сядь и выдохни, боец. У нас есть несколько часов». Я помассировал ноги, прислушался к ощущениям. «Откуда знаешь?» – хмуро спросил Шест, но, следуя моему примеру, избавился от рюкзака и пристроился на кучке мусора. Ствол шмалобоя держал направленным к улице. «Не человек, находка. Инстинкты правильные, и я бы сказал, развиты практикой. А, пожалуй, можно и прояснить некоторые моменты». Напарник сунулся в рюкзак и зашуршал. «Каждая минута покоя наурвать кусочек. Знаем, проходили». «Оставь это. Жратва после боя», – одернул я его. «Так откуда знаешь?» – покладисто повторил Шест. Рюкзак с некоторым колебанием отодвинул. «Ты же видел, что происходило в лагере. Началось перераспределение власти. Всегда найдется желающий подняться. И первой накипи, которая пойдет по самому горячему, мы подарили охренительный шанс закрепиться и потрясти властным членам. Наказать обидчиков, гордо объявить, покарали, бойтесь». «Ну так придут же по нашу душу», – кивнул Шест. «Это хорошо?» «Им важно убедить планктон в своей охренительности, показательно сходить и вернуться с победой, а попутно сдохнуть им не хочется». Шест задумчиво подвигал челюстью. «Я бы просто прошелся по известному маршруту, потом сказал, что дело сделано». «А ты та еще сволочуга», — сказал я. Тощий довольно осклабился и развил мысль. «Но спешить бы и рисковать не стал. Подготовился, собрал команду». «Говоришь, был охотником?» Я усмехнулся. Прям биение мысли и фонтан интеллекта. Шест мгновенно схлопнулся, как раковина. Нахмурился, одолеваемый памятью. «А мне насрать, мне нужен боец». «Слушай, Шест, когда скажу, переползешь на другую сторону улицы и найдешь укрытие. Услышишь сигнал – не сдерживайся». Тощий кивнул, покосился на рюкзак. «Да тут просто вековое недоедание». Отчаянно захотелось кинуть на зуб что-то съестное, с пряной остринкой. Но я справился. Достав из закромов ТТ, осмотрел оружие и принялся заученно разбирать, выкладывая части на подложенный рюкзак. Шест завороженно наблюдал. «Громобои!» Словно уловил, скорее по шевелению губ, нежели услышал акустический я то, что сказал Шест. «А ты родился здесь?» Я кивнул за стену. Пальцы помнили, была почти медитация. Почистить оружие нечем, но и перебирать тоже в радость. «Да мелкий совсем был!» Шест отвернулся к улице. Поехали с родителями за город. Потом удар. Помню, горизонт горел. Жарко. Мелкий был. Мелкому трудно. И без перехода зашипел. Ты не подумай, я не дикий, разумение имею. Ворон натаскал, ворон... Я не мешал словесному поносу. Выговорится и успокоится. И только потом задам вопросы. Но ворон, да, согласен, крутой, умен, опасен и колет яйцами все неугодное. Я соглашался со всем. Проверив оружие, попутно кивая резким репликам напарника, я перебрал патроны. Да, плачевно. И развернуть бы душу в прелестном ганфайте. Да влажные мечты не по мне. Набрал в ладонь бетонное крошево. Медленно перетер, изучая роспись разломов на перекрытии этажом выше. «Все, пора». Я повернулся к шесту. Боец торопливо кивнул, подхватил поклажу и зашуршал вниз. Двигался сносно. «Но эти кости...» Гости пожаловали минут через 30. Группа из 14 человек, в том числе одна женщина, которую опознал только по грудной выпуклости. Под обтягивающим свитером мышцы поболее моих. Возможно, бреется и имеет похабный секрет. 13 самцов ничем не примечательны. Разнокалиберные фаны в той или иной степени поношенности. В походной экипировке, скрадывающей детали. Одно исключение. Первым двигался маэстро. Шли настороженно, держа подобие строя, но без фанатизма. Крутили головами, заглядывали в провалы и сохраняли молчание. Оружие расчехлено, что хоть как-то подчеркивало серьезность их намерений. К тактическим обвесам я пригляделся и довольно усмехнулся, проникая к разлому стены, что послужил смотровой щелкой. Помимо стали, пара шмалобоев в первых рядах, арбалеты в середине строя и пистолет у замыкающего, прыщавого доходяги в кепке. Диспозиция странная, но мне только в помощь. Я достал гранату, дыхнул на кольцо. «Жаль расставаться, милая, с тобой любые переговоры проходят без заминки. Трудно возражать, когда срешься». Подарок уложил удачно, между арбалетчиков. Выплеск грунта и осколков развернулся черно-сизым кустом, коротко сверкнуло багрянцем. «Оторвало! Оторвало!» – завыл тонкий голос вслед за грохотом, метнувшимся меж развалин. Напротив, в оконном разломе, мелькнул шест с обрадованной гримасой на костистом лице. Шмальнул, крутанул рычаг, вновь вскинулся. Одного из фанов сложило на асфальт с вырванным боком, размотало кишки. «Сила! Мощь!» – вдруг заорали эти доходяги. Я трижды выстрелил, попал дважды, срезав замыкавших. Третья пуля в сомнительной траектории срезала бойцу нос. Фан цапнул место боли и затанцевал, коротко подвывая. Рядом молотил по камню остаток человека, чьи ноги слились в темные рваные клочья. Хлопал ладошками, подрываясь вперед. Со стороны тощего просвистело копье. Опять выстрел. Переметнувшись через преграду, скатился по насыпи. Группироваться учили, но мышцам категорически мои движения не понравились. Навстречу выметнулась дамочка в черно-красном исполнении с занесенным палашом. Одежда подрана, могучие мышцы сочатся кровью. «Бью заклятием!» – вдруг заорала она. Во избежание последствий я выстрелил из портера, гася инерцию броска. Я вообще против мистики. Я считаю из тех сапиенсов, которые поняли, что молния – не божественная сопля, а погодное явление. Накачанная споткнулась, закатив глаза в попытке рассмотреть отверстие во лбу. Палаш теперь мой. С ним и выдвинулся к центру улочки. Что-то лязгнуло, затрещали камни. Смахнул ударом нелепо протянутую руку с топориком, из пылевой взвеси проявилось орущее лицо. Вот и левый сектор чист. «Шест, проконтролируй!» Рявкнул я костлявой тени за остовом авто. Немного увлекся, соединив образы братства с апокалиптическим раскладом. Но тощий не подвел. Упал на кого-то в излюбленной манере, пятками на голову. Сместился к груди трепещущей плоти. Я отработал фланги, смещаясь в тыл. Несколькими росчерками клинка пригасил стоны. «Шест!» «Кончились!» Прозвучало хриплое сожаление. Напарник закашлялся и поправился. «У меня чисто, Паскуды сдохли. Время подарков, а? Чего? Смотри, сколько нам принесли. Я обвел широким жестом побоище. Над отдельными телами уже проявились искры от хар. Смекнул и пересчитал. Обогнув воронку, пересчитал еще раз. А нет, показалось. Все 14 штук. 14 подтвержденных смертей. Понял, закивал Шест. Понравилось, но они могут... Он посмотрел в направлении стадиона. Больше не придут. Сливки сняты. Обноси смело. Для био найди контейнеры. Потом разберемся. Одну возьму. Шест показал руку, где от локтя до плеча тянулся порез. Быстрее заживет. Я согласно кивнул. И принял полезную информацию. У местной медицины обнаружилась приятная изюминка. Сползав за рюкзаком, приступил к вдумчивому обследованию трупов. Первонаперво отыскал разгрузку, подмеченную в начале боя. Использовал без регулировки, лишь бы привычно разместить оружие. УТТ сменил обойму, наблюдая, как Шест споро ворочает мясо. На плече напарника уже болтались 4 малых рюкзака, и останавливаться он не собирался. Тычками и пинками открывал себе доступ к карманам фанов. Оценка пригодной одежды, как и обуви, показала весьма посредственные результаты. Часть посечена осколками, часть проще сжечь, чем отстирать. Приглянулись коричневые полуботинки на толстой подошве. Примерился ступней. «Точно!» – послышалось бормотание тощего. Вдруг затрещала ткань. Ботинки, на удивление, не воняли. Обтер с мыска подтек крови чужой штанины и закинул в рюкзак. Не стремясь лишать Шеста увлекательной работы, перевернул труп. Маэстро с застывшим удивлением на лице. Судьба распорядилась. А я было отложил у шлепка в долгий список. Свидится при возможности. У правой закопченной ладони мертвеца блеснула серовато-белая искра. «Шест!» – окликнул я тощего. Тот подскакал на одной ноге, пытаясь вторую вдеть в сапог. «Тебе такое знакомо?» «Это? Это Айра!» – кивнул мужчина. «Не самая редкая Адхара. Достать только трудно. Чаще всего находится на высотках, вообще где повыше». «Понятно. Позже еще об этом спрошу». Шест пожал плечами и утопал. Собрав Айра в контейнер, я для формальности похлопал маэстро по нагрудным карманам куртки. Вытащил 2 спичечных коробка. Повертел. И ведь ничего, блин, не изменилось. Мертвые руины, зачинавшийся день, тяжелый запах крови. Еще раз повертел коробки. На обеих идентичные картинки. Мужик на лошади, прям один в один. Только на левом написано «спички», а на правом – «шкуляки». «Нахрен!» Перебросил один коробок напарнику. «Еще один вопрос я уже не потяну». Обвешанный рюкзаками Шест при обновках сиял грязной физиономией. Жизнь у него наладилась, резко и безудержно. Я даже ему завидую. Я распрямился, неосознанно похлопал по рукояти ножа, поддернул кобуру, поправил палаш, притороченный к кустарным креплениям, и перехватил шмалобой, протянутый напарником. Плюс 1 стрелковая единица всегда в радость. «Второй посекло», — объявил тощий. «Зато обоймы достал». «Приятная тяжесть и хреновая эргономика». Перевернул оружие, вглядываясь в проблески искр. В прицельном осмотре сектора оружие проявляло неудобство. Спусковой крючок без скобы, тянуться неудобно. На правой стороне корпуса разглядел небольшое затертое клеймо. Зигзаг молнии в круге. Шест понимающе подошел. Несколькими движениями показал, как выщелкнуть и вставить магазин. Как досылать патрон. Однозарядка. Так и думал. Механизм только что не скрипел, реже слух. В магазине, внушительном прямоугольном коробе, поблескивали продолговатые пилюли с заостренными кончиками. Цельный, грубо отлитый металл. «Не понял», — признался я честно. «Пневматика? На ярости и выхлопе?» Потом обратил внимание на едва уловимое покалывание метки. В шмалобое присутствовали адхары, но какие-то неправильные, измененные. А торговцы сказали, откуда ружьишко. «А мы не спрашивали. Там за лишнее слово выставят адхар в счет, хрен расплатишься». «Понятно. Ладно, теперь давай решать». Тощий отступил на шаг и напрягся. Я успокоительно вскинул руку. «Выдохни, свирепый. Мы замяли проблему и можем разбежаться. Долгов между нами нет. Твое мнение?» «Пойду с тобой». Категоричности шесту не занимать. Взял и решил. Мне это понравилось. «Ну тогда слушай простые правила. Ты подчиняешься мне. Приказы не обсуждаются. Любую хрень вроде «А нам точно надо прыгать?» я не потерплю. Если есть вопросы, копишь и задаешь только на привале, когда поймешь по моему подобревшему взгляду, что я готов слушать. Или если сам спрошу. Вся ответственность за жизнеспособность группы лежит на мне. Могу и буду делегировать, но с полным пониманием, чего, сколько и как мне надо. Начнешь косячить – пристрелю нахер. Есть вопросы? Не все слова понял. На лице шеста никакого смятения. Ровная уверенность в дне текущем. Но я разберусь. Ты мне ворона напомнил. Держал нас в кулаке. Простые правила. Ага. Джимми. Я протянул руку для знакомства. Постарался не морщиться, когда тощий точно клещами хватанул мою ладонь. Экзоскелет ходячий, блин. С группой вопрос, считаю, тряс. Обзавелся добротным бойцом и целой кучей планов, которые не терпят отлагательств. Надо бы ранжировать, расставить приоритеты, чтобы не погрязнуть в месиве насущного. Закинув ремень шмалобоя на плечо, осмотрел перспективы улочки. Остатки домов тянулись в серое полотно горизонта, отсеченного, не поверите, зубьями новых домов. Не хватало банального знания местности. «Ты здесь вообще ориентируешься?» – спросил я напарника, обведя пейзаж неопределенным жестом. Тощий отрицательно мотнул головой. «Не местный. Наша группа с Бочковой. Район Железного Коня. На территорию фанов старались не лезть, держали ширму на паровозик. Там, конечно, суховато, но свой достаток имели, пока...» «Так, стоп!» Даже ладонь поднял. «Это что к хренам за география такая?» «Что за железный конь?» «Ну, реально железная лошадь с отрубленной башкой. Типа статуя. Площадка приметная». «А на паровозике, полагаю, паровоз?» – спросил я. «Зришь в корень», – довольно осклабился шест. «Ну тогда слушай вводную. Сейчас ищем любую возвышенность. В приоритете – место, где можно пересидеть пару-тройку часов, привести себя в порядок. Осматриваемся и намечаем маршрут. Куда идти, я скажу. Почуешь сухих или что еще недоброе, сразу объявляй». «Вон там!» Шест ткнул вдаль, где в конце улочки сливались глыбы развороченных зданий и дырявыми остовами расползались новые кварталы. Несколько зданий действительно можно принять за остатки высоток. Возьмем их в разработку. «Ну тогда выдвигаемся», — сказал я. Хрустнула галька и чья-то кость под сапогом тощего. Я вздохнул. «А работы-то много. Давай, шевели поршнями, Джимми».